Глава 23. Рутина, рутина, рутина. Кто же знал, что быть бизнесменом окажется настолько сложно? Тысяча и один вопрос требовали немедленного моего ответа. И речи не шло о том, чтобы я сидел в кресле и с удобством попивал кофе, и глядя, как корпоративные рабы приносят мне очередной миллиард прибыли. Домой мы вернулись поздней ночью и, не сговариваясь, завалились в кровать. «Нужно с этим что-то делать», — вздохнула Кира. «Мы так долго не продержимся». Суккуба, как единственная обладающая опытом управления, да еще и хорошо чувствующая настроение смертных, оказалась ценной помощницей. Сати всячески сбрасывала с себя ответственность и в основном занималась охраной, а Амина больше мешала. Ее молодость и взрывной характер не позволяли ей уживаться с более пассивными дриадами. «А в понедельник еще и занятия начнутся», — простонала Мина. «У Генриха случайно нет знакомых управляющих? Мой отец нанимал таких и занимался своими делами», — предложила темная эльфийка. «И в итоге они довели его до разорения и связей с архидемоном, или кем там считается Барбатос», — душераздирающе зевнул я. «Генрих не палочка-выручалочка, мы не можем полагаться на него во всем». «Ты поэтому читаешь все договоры, которые он составляет?» — сонно поинтересовалась Дриада. «Мне стало скучно на первой же строчке». «Да, древняя мудрость гласит, доверяй, но проверяй». Девушки постепенно заснули, а я что-то не спешил переходить в царство снов. Мучило какое-то непонятное чувство тревоги, что-то звало выглянуть в окно и прогуляться в саду. Осознав, в чем дело, тихо вздохнул и осторожно выбрался из горячих объятий. Решил не одеваться, лишь прихватил с собой топор из красной стали. Надо бы узнать ее цену на рынке и смастерить себе кольчужку. Не могу же я вечно полагаться на костюм, который зачарованными стрелами прошивается. В саду меня поджидала темная фигура. Барбатос выглядел очень довольным. Заметив, как я перехватываю топор поудобнее, он напустил на себя испуганный вид и спрятался за толстым деревом, поспешно заявив: «Твои эльфийки очень расстроятся, если из-за меня ты погубишь невинное растение». «Да им плевать. Одна темная, другая демон, третья вообще принципиальная мясоедка». Растению такое заявление совсем не понравилось. Сердито зашумела листва, и к демону потянулись гибкие лианы, засыпая ему за шиворот цепкие колючки. Выбрав из двух зол меньшее, Барбатос выскочил прямиком в мои объятия. «Это довольно хрупкая оболочка», — спокойно произнес демон, не обращая внимания на такую мелочь, как сжимаемая мной шея. «Ты не мог бы прекратить?» «Все веселье портишь», — вздохнул я. «Даже гонять его расхотелось». «Зачем ты выдернул меня из постели и не даешь спать? Только не говори, что на нас сейчас нападут». «Твой кот совершает ночной променад. По пути я заметил несколько разорванных тел из свиты могучего, так что можешь не переживать, спи спокойно». «То есть ты позвал меня, чтобы пожелать спокойной ночи?» Нахмурился, подавляя секундную вспышку злости. «Предупредить, мы противостоим крупным силам. Они долго запрягают, да быстро едут. Нужно ускориться и обеспечить себе надежный тыл. Если не получится закрепиться в Твери, я бы рекомендовал тебе рассмотреть вариант переезда». «Не понял, куда? Ты можешь говорить прямо? К чему все эти намеки?» «Будь у меня больше информации, я бы непременно поделился ею со своим главным союзником», — улыбнулся демон. «Считай это предчувствием, помноженным на интуицию. Нам нужна армия. И я говорю не про этот зеленый кружок самодеятельности». «И где мне ее взять?» «Вот не люблю я, когда мне говорят очевидные вещи с умным лицом, прям как в анекдоте. Я мудрец, цель задал, а как ее достичь, решайте сами». «Дриады хороши тем, что их легко набирать, но недаром же ты угодил в тело орка. Двигайся в этом направлении», — заявил мне герцог таким назидательным тоном, что мне снова захотелось его придушить. «Чур без рук!» «Иди куда шел, умник!» Подождав, пока демон расслабится, я сплел энергетический хлыст и ударил его по ногам, сбивая на землю. Тут же оказался над ним, уперев ногу в грудь и поднеся секиру к горлу. «В следующий раз, если не будет ничего срочного, не вздумай меня будить, понял?» «Да, да, конечно!» Поспешно закивал демон, миролюбиво выставляя перед собой открытые ладони. «Извини, Просто мои предчувствия имеют свойство сбываться. Пусть ждут до утра. Ах да, чуть не забыл. Он отошел на несколько шагов и громко щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание. В город прибыло несколько агентов-масонов. Они готовят новый удар. Зная их, ожидай провокацию и ловушку. Разберусь. Не первый раз. Иди уже. Гудящая в груди ярость требовала выхода. Рубить сад не очень-то хотелось, желающих предоставить морды для битья врагов тоже поблизости не наблюдалось, так что я решил потренироваться. Орочье тело было бесподобно в плане поддержания формы, прям как у котов. И я даже не запыхался, проведя полный комплекс упражнений. Затем полчаса сражался с собственной тенью и, полностью успокоившись, быстро обмылся и лег спать, уснув еще до прикосновения к подушке. Пробуждение случилось не самым привычным образом. Кира разбудила меня прикосновением к плечу. В ответ на мой удивленный взгляд смутилась и недовольно вздохнула. «Там твоя гномка явилась с утра пораньше, хочет поговорить». «Блин, просил же ее после обеда прийти». Вздохнул и потянулся к штанам. «Не стоило игнорировать курицу, несущую мне золотые яйца. Кажется, я слышу и другие голоса». «Она привела с собой других дриад». У них там целый... не знаю даже, как назвать. Еще раз вздохнув, я поплелся вниз, где сразу стал объектом внимания больше 10 женщин. Нелли помахала мне рукой и повернулась обратно к Сати, у которой брала интервью. Гномка писала в испещренном буквами блокноте со скоростью печатной машинки. Мина на повышенных тонах разговаривала с Милфой, еще несколько дриад зачарованно следили за пикировкой двух девушек. «Что за шум, а драки нет?» — спросил я, обнимая растекшуюся рыжую. «Ничего особенного. Я предложила остальным тоже рассказать свои истории. Нелли сказала, что выпуск поместится всего две, потому что у нее еще вы с Сати. Вот и решаем, о чем лучше рассказывать в первую очередь». На одном дыхании выпалила Мина. «Ну вы подумайте, а я пока хочу поговорить с Милфонериэль». «Я недостойна сокращенного имени?» улыбнулась сказительница. «Мне казалось, оно тебя оскорбит. Так-то, конечно, проще будет. Расскажи, как вы обустроились? Кто занимается закупками? Всего ли хватает?» Минут пять я расспрашивал явно сформировавшегося лидера общины и остался доволен. Осталось найти им толкового командира с сержантами, и можно делать первую роту. В идеале бы изобрести огнестрел, но с этим слишком много проблем. «Допустим, я изобрету порох или найду магический аналог. Где я возьму ружья и пули? Здесь требовалась настоящая промышленная революция и целый заводской комплекс, которого у меня нет. И главное, власти всех империй, королевств и республик смогли совершить невозможное. Они договорились. Если с компьютерами и машинами не возникало проблем, то запрет на развитие оружейных технологий соблюдался неукоснительно». А тех умников, что пытались его обойти, показательно уничтожали, невзирая на ранги. Одаренным очень не хотелось, чтобы у простых людей появилось оружие, которое легко может убить их. Так что, возможно, я займусь этим в далеком будущем, в каком-нибудь подземном бункере, чтобы быстро завоевать весь мир. А пока никакого прогрессорства. «Я закончила с Сати. Давай с тобой поговорим, пока не появился нужный свет». Нелли выглядела очень довольной. Интересно, о чем ей рассказала темная эльфийка? Не про угнетение же ее народа в Британии? Кстати, я же ничего не знаю о ее прошлом до удочерения. Нужно бы расспросить. Идем в сад, здесь слишком шумно. Я внезапно начал потеть и волноваться. Интервью казалось мне чем-то интимным. Такие вещи лучше проводить вдали от посторонних глаз. В саду мы встретили Астрид и Максвелла. Арчанка копалась в земле, живой куст играл с котом ветками, как удочкой. Я махнул им рукой, подхватил пару садовых кресел и поставил их в глубине. На попытавшееся рыпнуться на меня растение злобно рыкнул, и оно сразу стало паенькой. «Прохладно здесь», — зябко поежилась гномка. Ощутив тепло от созданной мной тепловой завесы, вдобавок к шумопоглощающей, она благодарно улыбнулась. «Спасибо. Итак, ты готов?» «Первое интервью? Не переживай, все просто. Честно отвечай на мои вопросы, все остальное я сделаю сама. Начнем с вашего знакомства с печально известным герцогом Кентерберийским. обязательно напомню читателям о его участии в кровавом нападении на Тверь. Нелли Кассен оказалась настоящим профессионалом. Она быстро успокоила меня, и потекла спокойная, плавная беседа. Я ничего не придумывал и не приукрашивал, ведь правда – лучшая политика. Еще я заметил, как гномка временами косилась на свою раскрытую сумочку, откуда исходил слабый магический фон. Бьюсь об заклад, у нее там артефакт, который реагирует на ложь, только вряд ли он сработает на меня. Поговорим о более приближенных к нашему времени делах. Вы прославились на весь город своим отказом идти в армию, хотя именно в Твери наиболее сильны традиционные взгляды среди ваших сородичей. Можете дать комментарий по этому вопросу? Гномка хитро улыбнулась в ответ на мой недовольный взгляд. Ни о чем таком она не предупреждала и теперь надеялась получить интересные подробности или же на чем-то меня подловить. Не на того напала. Разумеется, мы все подданные императора. Каждый служит ему по-разному, в меру своих возможностей и талантов. У меня открылся сильный дар демонолога, и я решил поступить в магическую академию, чтобы стать щитом на пути страшной угрозы. В качестве охотника на демонов я принесу гораздо больше пользы и спасу много жизней, чем при службе в армии. То есть вы хотите сказать, что армия не приносит пользы? Задала она коварный вопрос. Давно бытует мнение, что империя тратит слишком много средств на поддержание войск и стоит провести реформу для сокращения. Разумеется, нет. Я с большим уважением отношусь ко всем, кто защищает наш покой от внешних угроз со стороны других государств. Лучше всего здесь прозвучит поговорка «Хочешь мира, готовься к войне». Я же встану на пути у потусторонних тварей из иных миров. И как? Большие у вас успехи на этом поприще? Не особо. Я ведь только учусь. Завалил несколько десятков лопокрылов во время устроенного герцогом налета. Освободил из алтаря высшего демона, 400 невинных душ, да изгнал из нашего мира Велиала, также известного как Король Хаоса. Я улыбнулся в ответ ошарашенной Нелли. Даже она не знала обо всем. Сомневаетесь в моих словах? Разумно. Подтверждение можно получить у Инквизиции. Мы действовали в тесном сотрудничестве, и без их помощи я бы не справился, особенно без... Еще несколько вопросов, которые я без труда развернул в свою пользу. Как и говорил, Нелли была хорошим журналистом, но на моей стороне выступала правда. Отлично. Сияющая улыбка гномки могла затмить собой солнце. Это будет настоящая бомба. Последнюю часть интервью пока рано печатать. В ответ на недоверчивый взгляд девушки пояснил. Будем давать информацию постепенно. Плюс я хочу, чтобы журнал набрал популярность. Для этого он должен быть легким, интересным и привлекать внимание сиськами. Продолжим эту тему в четвертом выпуске. Хорошо, с неохотой согласилась Нелли, сразу добавив мне условия. На обложку поместим тебя в костюме и окружении остальных девушек. Сломаем все шаблоны. Гномка ушла разговаривать с другими дриадами. Не зря говорят, свято место пусто не бывает. Довольно быстро ее сменила Астрид. «Ты сильно изменился», — нахмурилась моя названная сестренка. «Я тебя теперь вообще не узнаю. Где тот пьяница, не думающий ни о чем, кроме бутылки?» «Мне уже устраивали тест. Я не самозванец», — напомнил ей на всякий случай. «Тело может быть и рорка, но вот разум... Ты одержим?» Астрид испытующе уставилась на меня, а я задумался. Арчанка не выглядела агрессивной. Она испытывала страх, недоверие и непонятную мне надежду. А еще была очень умной девушкой и практически не сомневалась в своем выводе. «Не здесь», — я покачал головой и повел Арчанку в дом. Она поколебалась всего несколько минут и последовала за мной. А ведь я мог ее убить и спрятать тело прямо в саду. Попросил Киру присмотреть за тем, чтобы нам никто не мешал, а сам прихватил с собой еще и Сати. Пусть поможет, если Арчанка войдет в раж. Я трижды проверил комнату на малейшие отголоски магии, отгородил все мощнейшим пологом и на всякий случай поискал механические жучки, хотя в этом мире гораздо больше полагались на магию, как минимум в источниках энергии. Убедившись в относительной безопасности, я повернулся к скептически следящей за моими приготовлениями Арчанке. «Начнем с того, что я не демон. На всякий случай я встал между ней и окном, чтобы не выбросилась из него, едва услышав правду». «Знаю», — тут же ответила она. проверяла специальным алхимическим составом и другими ухищрениями. То, что ты постоянно спишь с демоном, вносит большие помехи, я еле разобралась». «А в Максвелле демона почуяла?» — усмехнулся я, поглаживая запрыгнувшего на колени кота. «Ему о моем происхождении рассказал Барбатос. По глазам вижу, что нет. Вот тебе урок, не быть столь самонадеянной». «Ты начал рассказывать о себе», — как бы невзначай напомнила темная эльфийка. Она как бы расслабленно оперлась спиной о стену, но я знал, что она готова в любой момент скрутить арчанку. И у нее были все шансы на это. Помимо выпивки, Рорк Чернышов увлекался оккультизмом. Он где-то достал книгу с ритуалами призыва, начертил огромную пентаграмму, поместил в ее центр плюшевую игрушку ленивца и сжег приношение. В своем пожелании он заявил о нежелании служить. Вместо этого он хотел бить морды магов. Так появился я, профессиональный военный, сразу после дембеля, с прозвищем Ленивец, и в нагрузку мощнейшая антимагическая защита. Куда делся Рорк, понятия не имею. Возможно, он теперь торчит в моем мире, если выжил. Я там одну не очень хорошую рыбу съел. «Ты сам понимаешь, насколько по-идиотски это звучит?» — наконец спросила Астрид после красноречивого молчания. «Нет, ты явно веришь в свои слова, но... Хочешь сказать, мой брат начертил огромную пентаграмму и не совершил в ней ни одной ошибки? Да он бы и одну ровную линию не мог вывести. И зачем он использовал плюшевую игрушку? Это вообще ни в какую логику не укладывается». Я открыл рот, затем закрыл и задумался. «Она права. Почему я раньше этого не замечал? Вывод напрашивался один, и он мне очень не нравился». «Меня призвал не прежний Рорк Чернышов. Ему бы не хватило мозгов. Кто-то сделал все за него, заставил подписать бумажку и...» «Что и?» «Сати, позови, пожалуйста, Мину», — обратился к темной эльфийке. Та, не колебаясь, кивнула и растворилась в тенях. Ей вообще было плевать, настоящий я орк или нет. Я это еще тогда в машине с Максвеллом Барбатосом понял. Дриада пришла через минуту. Увидев наши мрачные зеленые лица, обеспокоенно потрогала мой лоб, а затем свой. «Вроде все в порядке. Что у вас случилось?» «Да вот, Астрид считает, что прежний Рорк не мог призвать меня сам. Да, я решил рассказать ей правду». «Давно пора», — кивнула Дриада, переведя взгляд на арчанку. «А что тебя смущает?» «Как он смог качественно начертить такую сложную пентаграмму и провести ритуал? Мой брат — недалекий алкоголик, а не гениальный...» «Почему ты смеешься надо мной?» Астрид разозлилась и вскочила, демонстрируя истинно орочью натуру. Дриада поспешно закрылась барьером, принимая на него удары светящихся кулаков. Я схватил арчанку со спины, несколько раз получив локтем по животу, и повалил ее на кровать. Она начала вырываться с удвоенной силой, но Сати навалилась на ее ноги, и мы вместе смогли удержать быстро выдохшуюся арчанку. «Развлекаетесь без меня?» Обиженно вздохнула вошедшая суккуба. «Это не то, что ты подумала. У нас тут эти, теологические споры». «Все, я успокоилась. Отпустите меня». Астрид встала и поправила сбившиеся влажные волосы. Повернувшись к растерянной дряде, грозно свела брови. «Почему ты смеялась надо мной?» «Да не было ничего такого», — воскликнула Мина. «Просто я же все видела и разбираюсь. Назвать ту пентаграмму качественной — это курам насмех. Там ошибки были буквально везде. Из Академии за такое начертание выставят пинком под зад. А почему он тогда использовал игрушку ленивца? Так он хотел лениться. Это было в записке написано. Вот и подумал, наверное. Я до сих пор не понимаю, как тот ритуал вообще сработал. Это противоречит всем законам мироздания». Астрид немного поспорила, но Мина быстро ее убедила и заодно меня. Почти. «Я все же поговорю с одним не в меру любезным демоном и спрошу, не ему ли обязан своим появлением в этом мире. К сожалению, прямо сейчас не получилось. Мои враги сделали очередной ход». Новые проблемы ознаменовал звонок Вороновского, точнее, с его номера. Я не узнал голос говорившего, зато живо представил его надменную рожу, больно нагло он себя вел. «Слушай внимательно, говорящая обезьяна». «Твой друг у нас. Если не хочешь получить в конверте его яйца, ночью приезжай в заброшенную усадьбу на западе от города. Адрес придет отдельным сообщением. Будь один, иначе пожалеешь».